Глава 21. Альберт Стерлинг дремал в одном из огромных кресел в кабинете Джерарда, когда первые признаки зари прокрались в окна. Начинался новый день, 1 февраля. В дверь постучали. Глаза Стерлинга открылись. На пороге стоял Гранджер. «Возможно, у нас кое-что есть». «Поделись». Блейздел вырос в сиротском приюте или детском доме, находящемся на содержании штата. Назывался он Хэттон Хаус и расположен в том самом районе, откуда поступил звонок. Стерлинг выпрямился. «Он еще работает?» «Нет, лет 15, как закрылся». «Кто там сейчас живет? «Никто. Город продал его каким-то людям, которые пытались организовать там дневную школу. Они разорились, и город забрал дом. С тех пор он пустует». «Готов спорить, Блейздол там». Стерлинг руководствовался интуицией, но чувствовал, что на этот раз она его не подведет. Не сомневался, что уже утром они возьмут этого мерзавца и любого, кто составлял ему компанию. «Позвони в полицию штата. Мне нужны 20 патрульных. Как минимум 20, плюс мы с тобой». Он задумался. «И Франкленд. Вытащи Франкленда из офиса». «Он же должен спать, да...» «Вытащи его сюда. Нормана тоже будет сидеть здесь на телефоне». «Ты уверен, что нам...» «Да. Блейздел преступник, он идиот, а еще он ленив». Утверждение, что преступники ленивы, являлось догматом веры в персональной церкви Альберта Стерлинга. «Куда еще он мог пойти?» Стерлинг посмотрел на часы, без четверти 6. «Я все-таки надеюсь, что ребенок еще жив, но биться об заклад не стал бы». Блейз проснулся в 7:15. Повернулся на бок, чтобы посмотреть на Джо, который проспал всю ночь рядом с ним. Тепло тела Блейза, похоже, пошло малышу на пользу. Кожа стала прохладной, хрипы в дыхании не такими сильными. Но вот красные пятна на щечках остались. Блейз сунул палец в рот ребенка, Джо тут же начал его сосать и нашел новое вздутие на десне слева. Когда надавил, Джо застонал во сне и отвернулся. «Чёртов зуб!» — прошептал Блейз. Посмотрел на лоб Джо. Рану покрывала запекшаяся кровь, и Блейз подумал, что шрама, скорее всего, не останется. Это его порадовало. Лоб у человека всю жизнь на виду. Не самое лучшее место для шрама. Закончив осмотр, он продолжал зачарованно разглядывать лицо младенца. За исключением рваной, заживающей царапины, кожа у Джо была идеальной. Белый, но уже с намеком на смуглость. Блейз подумал, что с такой кожей Джо никогда не обгорит на солнце, а вот загар у него будет темным, таким темным, что некоторые, возможно, будут принимать его за негра. Сам-то он становился красным, как вареный рак. Веки у Джо были чуть синеватыми. Между неплотно сомкнутыми краями проглядывали голубые радужки. Губы ребенка были розовыми и слегка надутыми. Блейз взял одну из ручонок, поднял. Крохотные пальчики мгновенно сжали его мизинец. Блейз подумал, что у Джо будут большие руки. И придет день, когда они смогут держать молоток плотника или гаечный ключ механика. А может, и кисть художника. От мысли о будущем мальчика по телу Блейза пробежала дрожь. Ему хотелось разбудить ребенка. И зачем? Чтобы понаблюдать, как глаза Джо раскрываются и смотрят на него. Кто знал, что увидят эти глаза через годы. Но они оставались закрытыми. Жизнь Джо оставалась закрытой. Напоминала удивительную, захватывающую книгу, написанную невидимыми чернилами. Блейз осознал, что деньги его больше не волнуют. Совершенно они ему не нужны. Ему хотелось другого. Увидеть, как слова будут появляться на этих страницах, вместе с картинками. Он поцеловал чистую кожу повыше раны, потом отбросил одеяло, подошел к окну. Снег продолжал идти. За стеклом белел воздух и белела земля. Блейз прикинул, что за ночь уже нападало добрых 8 дюймов. А снегопад и не думал заканчиваться. «Они почти схватили тебя, Блейз». Он развернулся. «Джордж?» — тихо позвал он. «Это ты, Джордж?» «Не Джордж». Голос прозвучал в голове. Но откуда у него взялась такая мысль? Он вновь выглянул в окно. Изуродованный лоб наморщился в раздумье. Они знали, кто он. Он сглупил, назвав телефонистке свое настоящее имя, вплоть до младшего на конце. Считал себя умным, а оказался дураком. Снова. Глупость — это тюрьма, выйти из которой невозможно. Каким бы хорошим ни было твое поведение, тебе придется отбывать там пожизненный срок. Джордж, конечно, высмеял бы его. Джордж сказал бы: «Готов спорить, они сейчас роются в твоем прошлом, изучают все хиты Клайтона Блейздала-младшего». И они наверняка изучали. Узнали о религиозной афере, о его пребывании в Саут-Портленде, о долгих годах в Хэттон-хаузе. И вот тут в голове, словно метеор, мелькнула тревожная мысль. «Он же сейчас в Хэттон-хаузе». Блейз в панике огляделся, чтобы убедиться, что так оно и есть. «Они почти схватили тебя, Блейз». Он вновь почувствовал себя дичью, зверем, вокруг которого охотники сжимали кольцо. Подумал о белой комнате для допросов, о желании облегчиться, о вопросах, которые выстреливают в тебя, не давая времени на ответ. И на этот раз судить его будут не в маленьком полупустом зале. На этот раз будет аншлаг, не останется ни одного пустого места. А потом пожизненный срок и карцер всякий раз, когда он поднимет шум. Эти мысли наполнили Блейза ужасом, но самым худшим было другое. Они же ворвутся сюда с оружием в руках и заберут малыша. Снова похитят ребенка. Похитят его Джо. Пот выступил на лице и под мышками, несмотря на царящий в комнате холод. «Ты жалкий неудачник. Он вырастет, ненавидя тебя всей душой. Они об этом позаботятся». И вновь не Джордж, его собственная мысль, и это чистая правда. Он прилагал все силы, чтобы заставить голову работать, пытаясь придумать план. Ведь наверняка есть место, где он сможет спрятаться. Должно быть. Джо зашевелился, просыпаясь, но Блейз не услышал его. Место, где спрятаться. Безопасное место. Тайное место, где они не смогут его найти. Место, о котором не мог знать даже Джордж. Место... Его осенило. Он развернулся к кровати. Джо лежал с открытыми глазами. Когда увидел Блейза, улыбнулся ему и сунул большой палец в рот, почти что изысканно. «Ты должен поесть, Джо. Быстро. Мы в бегах, но у меня появилась идея». Он накормил Джо мясом с сыром. Джо обычно в один присест съедал целую банку, но теперь начал крутить головой после пятой ложки. Когда Блейз попытался и дальше кормить его, заплакал. Блейз дал ему бутылочку. Вот к ней Джо с жадностью присосался. Но, к сожалению, бутылочек осталось только три. Пока Джо лежал на одеяле, держа бутылочку в крохотных ручонках, Блейз метался по комнате, собирая вещи. Раскрыл коробку памперсов и принялся набивать ими рубашку, пока не раздулся, превратившись в толстяка из шоу уродов. Потом опустился на колени и начал как можно теплее одевать Джо. Две рубашки, двое штанишек, свитер, вязаная шапочка. Джо негодующе кричал, ему определенно не нравилось. Блейз не обращал на крики никакого внимания. Одев ребенка, кульком сложил два одеяла и засунул туда Джо. Лицо младенца побагровело от ярости. Крики эхом понеслись в обе стороны коридора, когда Блейз вынес Джо из кабинета директора, направившись к лестнице. Спустившись с нее, нахлобучил свою шапку на голову Джо, не забыв сдвинуть чуть влево. Шапка накрыла малыша до плеч. После этого Блейз вышел в падающий снег. Блейз пересек задний двор и неуклюже перелез через огораживающую его бетонную стену. По другую сторону стены находился огород Победы. Теперь там росли только кусты, над снегом торчали концы веток, да молодые сосны, выросшие из принесенных ветром семян. Блейз бежал, крепко прижимая ребенка к груди. Джо больше не кричал, но Блейз слышал его короткие быстрые вдохи. Похоже, морозный воздух неприятно обжигал малышу горло. С дальней стороны огород Победы заканчивался еще одной стеной, сложенной из больших камней. Многие вывалились так, что в стене зияли бреши. Блейз прошел через одну, а потом побежал по уходящему вниз склону. Ноги его при каждом шаге вздымали облака снега. В низине начинался лес, но лет 35 или 40 назад тут случился пожар. Сильный пожар. За последующие годы деревья и кусты выросли вновь, отчаянно борясь за место под солнцем. Повсюду валялись поваленные деревья, большую часть которых теперь скрывал снег, так что Блейзу пришлось замедлить шаг, пусть он и знал, что должен спешить. Ветер ревел в кронах. Блейз слышал, как протестующе скрипят стволы. Джо заверещал. Звуки шли из горла. Казалось, мальчик задыхается. «Всё нормально», — успокоил его Блейз. «Мы почти на месте». Он сомневался, что сохранился старый забор из металлической сетки, но тот никуда не делся. Впрочем, его полностью занесло снегом, и Блейз чуть не перевалился через него, едва не упав с ребенком в снег. Однако не перевалился. Аккуратно переступил и двинулся по уходящей вниз расщелине. Здесь почва разошлась, обнажая скалы. Снега стало поменьше. Ветер продолжал завывать над головой. «Здесь», — выдохнул Блейз. «Где ты здесь?» Всматриваясь в нагромождение скал, торчащих корней, куч сосновых иголок и в заваленные снегом ниши, Блейз закружил по расщелине на полпути к тому месту, где земля становилась пологой. Паника начала подниматься к горлу, грозя захлестнуть с головой. Холод мог прокрасться сквозь одеяло, сквозь одежду Джо. «Может, чуть дальше?» Блейз продолжил спуск. Поскользнулся, упал на спину, по-прежнему прижимая ребенка к груди. Острая боль пронзила правую щиколотку, словно в ней кто-то зажег огонь. А потом он вдруг понял, что смотрит на треугольную тень между двух большущих округлых валунов, которые выступали из стены, как груди. Потащился к тени с Джо на руках. «Да, вот она! Да-да-да!» Наклонил голову, согнул колени и медленно протиснулся в пещеру. Темную, сырую и, на удивление, теплую. Пол покрывал мягкий слой сосновых веток. Блейза охватило дежавю. Они с Джоном Челсманом натаскали сюда веток после того, как случайно нашли эту пещеру, когда нарушили запрет директора, решив погулять за территорией Хэттенхауза. Блейз положил младенца на ветки, порылся в кармане, достал коробок спичек, который всегда держал там, зажег одну. В мерцающем свете разглядел надпись, сделанную Джонни на стене. «Джонни Че и Клай Блейздл, 15 августа, третий год ада». Написал ее Джонни копотью горящей свечи. По телу Блейза пробежала дрожь. «Не от холода. Какой тут холод?» Он взмахнул рукой, потушив спичку. Джо смотрел на него из сумрака. Жадно ловил ртом воздух. В глазах его стоял ужас. И вдруг дыхание прекратилось. «Господи, да что с тобой?» — воскликнул Блейз. Скальные стены тут же эхом вернули вскрик ему в уши. «Что не так? Что?» Тут он понял, в чем дело. Одеяло. Он туго затянул их, когда клал Джо на ветки. Слишком туго. Ребенок не мог дышать. Трясущимися пальцами Блейз ослабил одеяло. Джо набрал полную грудь влажного пещерного воздуха и начал кричать. Слабо, дребезжаще. Блейз вытряс памперсы из рубашки, достал бутылочку. Попытался всунуть соску в рот Джо, но младенец отвернулся. «Тогда «Подожди», — попросил его Блейз. «Просто подожди». Взял шапку, надел, чуть повернул влево и вышел из пещеры. Нашел подходящий валежник в конце расщелины, под ним несколько пригоршней сухих иголок. Их затолкал в карманы. Вернувшись в пещеру, разжег маленький костер. Трещины в потолке над входом хватало, чтобы большая часть дыма выходила наружу. И он не волновался из-за того, что кто-то увидит дым, во всяком случае, пока дул ветер и шел снег. Блейз скармливал огню веточку за веточкой, пока тот уверенно не затрещал. Потом положил Джо рядом с костром и согрел его. Малыш уже дышал нормально, но хрипы оставались. «Надо показать тебя врачу», — сказал Блейз. «Пойдем к нему, как только выберемся отсюда. Он тебя подлечит. Станешь как новенький». Джо ему улыбнулся, продемонстрировав новый зуб. Блейз ответил улыбкой облегчения. «Раз малыш улыбается, значит, не так уж плохо себя чувствует, правда?» Он предложил Джо палец. Ребенок тут же ухватился за него ручкой. «Жму руку, друг!» — рассмеялся Блейз. Достал из кармана куртки холодную бутылочку, стряхнул прилипшие иголки, поставил рядом с костром, чтобы она согрелась. Снаружи выл и визжал ветер, но в пещере становилось все теплее. Блейз сожалел, что сразу не вспомнил про пещеру. Здесь было бы куда лучше, чем в Хэттон-хаузе. Не следовало приносить Джо в сиротский приют. Джордж сказал бы, что там плохая аура. «Ну ладно, ты о приюте и не вспомнишь, правда?» — спросил Блейз малыша. Когда бутылочка на ощупь стала теплой, он дал ее Джо. На этот раз ребенок принялся жадно сосать и выпил все. Когда допивал последние 2 унции смеси, глаза у него осоловели, взгляд устремился вдаль. Блейз уже хорошо знал это состояние младенца. Положил Джо на плечо, покачал из стороны в сторону, малыш дважды отрыгнул, еще 5 минут о чем-то поговорил на своем, никому непонятном языке. Потом замолчал. Глаза закрылись. Блейз все больше привыкал к такому режиму. Знал, что Джо поспит 45 минут, может, час, а все утро будет вести активный образ жизни. Блейзу не хотелось оставлять его, особенно после случившегося прошлым вечером, но он знал, что должен уйти. Интуиция говорила, что иначе нельзя. Он положил Джо на одно одеяло, укрыл вторым, придавил верхнее большими камнями. Думал, надеялся, что Джо, проснувшись, сможет ворочаться, но никуда не уползет. Такой вариант Блейза вполне устроил бы. Блейз вышел из пещеры, направился к Хэттон-хаузу по своим следам. Их уже заметал снег. Он спешил и, выбравшись из расщелины, побежал. Часы показывали 7:45.